Глава 46. Миллер. Принимая сторону Холдена против своего нового босса, Миллер знал, что даром ему это не пройдет. Его положение в ВВП было зыбким с самого начала. А указывая, что Холден с его командой не только более преданы делу, но и более надежны, он не ждал, что его расцелуют. То, что он сказал правду, только усугубляло положение. Он ожидал расплаты. Было бы наивным ждать другого. «Восстань, народ Господень!» — пели обороняющиеся. «День братства настает! Ночь зла навек уходит!» Миллер снял шляпу и провел пальцами по редеющим волосам. Все предвещало нехороший день. Внутри Наву оказалось больше заплат и недоделок, чем можно было подумать, глядя на корпус. Дизайнеры, располагавшие 2 километрами длины, создавали не просто огромный корабль. Просторные уровни громоздились один на другой. Балки поддерживали будущие пасторальные лужайки. Архитектура напоминала о великих соборах Земли и Марса. Высокие своды обеспечивали надежность при перегрузках и славили Господа. Пока что здесь был только металлический костяк и площадки для агрикультурного субстрата, но Миллер уже мог представить, каким окажется целое. Корабль поколений казался воплощением непомерного честолюбия и всеобъемлющей веры. Мормоны это сознавали и принимали. Корабль, созданный ими, был одновременно молитвой, благочестием и празднеством. Наву предстояло стать величайшим храмом в истории человечества, пастырем своей команды в странстве по непреодолимым морям межзвездных пространств, первой надеждой человека достичь звезд. Предстояло бы, если б не Миллер. «Дать газ, Пампо?» — спросил Диога. Миллер оглядел ряды защитников корабля. На взгляд их было около 200. Люди растянулись плотной цепью по рабочим лесам и подмосткам. Пассажирские лифты и промышленные Волда отдыхали. Их дисплеи потемнели, их батареи отключили. «Да, пожалуй», — отозвался Миллер. Команда безопасников, его команда, насчитывала меньше 3 дюжин. Мужчины и женщины, объединенные скорее нарукавными повязками АВП, нежели совместными тренировками, опытом, узами верности или политическими взглядами. Если мормоны решат сменить пассивное сопротивление на активное, здесь будет кровавая баня. Если они наденут скафандры, она может затянуться на много часов, если не дней. Но Диога уже дал сигнал, и через 3 минуты 4 маленькие кометы описали дугу в невесомости, виляя хвостами из ННЛП-альфа и тетрагидроканнабинола. Это было самое мягкое, безобидное в его арсенале средство против беспорядков. Те, у кого слабые легкие, все-таки пострадают, но так или иначе через 30 минут все они окажутся в ступоре и воспарят к вершинам блаженства. Миллер ни разу не применял эту комбинацию газов на Церере. Окажись такие у них на складах, сотрудники быстро растаскали бы все для офисных вечеринок. Он попытался утешиться этой мыслью. Как будто час блаженства мог восполнить отнятые мечты и труды многих жизней. Рядом с ним смеялся Диога. Основное прочесывание корабля заняло 3 часа. А еще 5 ушло, чтобы вытащить попрятавшихся по воздуховодам и кладовкам в надежде объявиться в последнюю минуту и саботировать миссию. Всех их, рыдающих, выволокли с корабля. Миллер подумал, что, возможно, спас им жизнь. Если все, что он сделал, это избавил Фреда Джонсона от выбора, позволить ли горстке невинных погибнуть вместе с Наву или допустить Карасу внутренние планеты, это не так уж мало. Как только Миллер дал добро, в действие вступила команда техников АВП. Они разбирали Уолда, устраняли поломки, последствия 100 актов мелкого саботажа, предназначенных помешать включению двигателей. Выносили оборудование, которое не хотели терять. Миллер наблюдал, как грузовые лифты, где могла бы поселиться семья из 5 человек, уносили контейнер за контейнером, разгружая то, что совсем недавно было погружено. В доках оказалось людно, как на Церере в середине смены. Миллер почти готов был увидеть прежних соратников, бродящих среди стивидоров и труб, поддерживая то, что могло сойти за порядок. В минуты затишья он настраивал свой терминал на передачу Сероса. В его детстве была такая композиторша, помнится, ее звали Джилла Сорормая. Кажется, она нарочно повреждала цифровые записи, а потом запускала разрозненные клочки в свой синтезатор. Она нарвалась на неприятности, когда в запись попал и растиражировался чей-то цельный код доступа. Миллер не жалел о ней. Он решил, что теперь чокнутой художнице придется заняться настоящей работой, и мир станет только лучше. Слушая передачи Эроса, волну свободного Эроса, как он их называл, он думал, что, пожалуй, был слишком жесток бедняжке Джилле. Виск и смешение голосов, поток помех, разрезанных словами, пугал и захватывал. В них звучала музыка гибели. «Ассигуар иль плю, кё пассана сентири си мигльё. Ямина нускиват кулеста, я халвента конталф пакота минут, я сискони. Делай, как знаешь». Он часами слушал передачу, разбирая голоса. Однажды все затрепетало, стало затухать, словно рация приготовилась отключиться. Только когда она включилась снова, Миллеру пришло в голову, что паузы могли быть кодом Морзе. Он прислонился к переборке, над ним возвышался тяжелый массив Наву. Корабль еще не родился, а уже был предназначен в жертву. Джули села рядом с ним, подняла взгляд. Волосы плавали вокруг ее лица, глаза улыбались. Какой бы фокус сознания не мешал его собственной Джульетте Андромеде Мао возвращаться к нему в виде трупа, он был благодарен за него. «А круто, да?» — спросила она. «Летать в вакууме без скафандра. Проспать сотню лет и проснуться от света другого солнца». «Надо было раньше пристрелить ублюдка», — вслух сказал Миллер. «Он мог подарить нам звезды». Новый голос заглушил ее слова. «Антихрист!» Миллер моргнул, возвращаясь к реальности, и отключил канал Эроса. Через док лениво проплывал транспорт с пленниками. К опорным стойкам была привязана дюжина техников-мормонов. Юноша с рябым лицом, ненавидящим взглядом, уставился на Миллера. «Ты антихрист! Ты злое подобие человека! Господь знает тебя! Он запомнит тебя!» Миллер приподнял шляпу, кланяясь пленнику. «Звездам лучше без нас», — проговорил он так тихо, что его услышала одна Джули. Десятки буксирных тросов тянулись перед Наву, нанотрубочные канаты, неразличимые на расстоянии. Миллер просто увидел, как гигантский кашалот, составлявший такую же часть Тихо, как переборки и воздух, шевельнулся на своем ложе, вздрогнул и пришел в движение. Двигатели буксиров осветили внутреннее пространство станции. Завели точно отрепетированный хоровод, словно на рождественском представлении. И почти неощутимое содрогание отозвалось в глубине стальных костей Тихо. Через 8 часов Наву отведут достаточно далеко, чтобы можно было задействовать огромные двигатели, не угрожая выхлопам станции. После этого пройдет больше 2 недель, пока он достигнет Эроса. Миллеру предстояло убить еще 80 часов. «Ой, Пампо!» — сказал Диога. «Дело, дело!» «Да», — со вздохом ответил Миллер. «Я готов. Собирай всех». Мальчишка ухмыльнулся. За те часы, что прошли с отправки Наву, он налепил на 3 передних зуба яркие пластиковые накладки. Вероятно, в молодежной культуре Тихо они несли глубокий смысл, придавали ему крутость, а может и сексуальность. Миллер мимолетно порадовался, что ему больше не придется греть парню койку. Теперь, когда он заведовал службой безопасности АВП, он яснее прежнего видел разнородность этой организации. Было время, он считал, что АВП мог бы управиться с Землей и Марсом, если дойдет до настоящей войны. Денег и иных средств у них определенно имелось больше, чем он когда-то думал. Еще у них был Фред Джонсон, а теперь и Церера, если они сумеют ее удержать. Они взялись за станцию ТОТ и справились. А все же кое-кто из ребятишек, с которыми он штурмовал ТОТ, участвовал и в подавлении обороны Наву, и больше половины будут на корабле смертники, когда он вылетит к Эросу. Вот этого Хевлоку никогда не понять. Наверное, никому из живших в даровой надежности естественной атмосферы никогда полностью не понять силы и уязвимости общества, основанного на устремленности делать то, что должно, быть быстрым и гибким, каким и был АВП. На умении соединить все свои фрагменты подвижными сочленениями. Если Фред не добьется участия в мирных переговорах, АВП ни за что не победит дисциплинированного, единого флота внутренних планет. Но и не потерпит поражения. Войне не будет конца. Ну что ж, разве не такова вся история? И что тут изменят звезды? Зайдя в свою квартиру, он запросил связь с терминалом Фреда. Фред Джонсон на экране выглядел усталым, но держался молодцом. «Миллер», — поздоровался он. «Мы можем выводить корабль, если ваши службы готовы». «Идет погрузка», — ответил Фред. «Грузится взрывчатый материал, после которого поверхность Эроса станет недоступной на годы. Осторожней с ним. Если кому-то из ваших мальчиков вздумается закурить в неположенном месте, мы уже не успеем заменить мины». «А не, вы все погибнете. Ценное оружие, а не люди». «Да, я присмотрю», — сказал Миллер. «Росинант уже в пути». Этого Миллеру знать было не обязательно, однако Фред счел нужным упомянуть. В его старательно нейтральном тоне крылось подобие укора. Единственные известные образцы протомолекулы вышли из сферы влияния Фреда. «Мы успеем присоединиться к нему и отогнать от Эроса кого угодно», — пообещал Миллер. «Нет проблем». На крошечном экране трудно было разобрать, много ли искренности в улыбке Фреда. «Надеюсь, ваши друзья в самом деле справятся», — заметил он. У Миллера возникло странное чувство, какая-то пустота прямо за грудиной. «Они не мои друзья», — сказал он. «Правда?» «У меня, строго говоря, нет друзей. Все больше люди, с которыми я работал». «Холдену вы многое доверили», — заметил Фред. Это прозвучало почти вопросом или вызовом. Миллер улыбнулся, помня, что и Фреду трудно будет определить степень искренности его улыбки. «Это не доверие, а точная оценка», — возразил он. Фред кашлянул. «Вот почему у вас нет друзей, друг мой». «Отчасти», — сказал Миллер. Больше говорить было не о чем. Миллер прервал связь. Так или иначе, у него теперь имелась почти своя нора. Ничего особенного, стандартная клетушка, в которой личного было еще меньше, чем в его норе на Церере. Он присел на койку. Просмотрел на терминале статус корабля-смертника. Он помнил, что пора идти в док. Диога и прочие уже собирались, и хотя вряд ли угар прощальных вечеринок позволит им явиться в срок, все же это могло произойти. У Миллера не было даже такого оправдания. Джули поместилась у него в голове за глазами. Она подогнула ноги калачиком. Она была красива. Она была такой же, как Фред, Холден и Хевлок. Родилась в гравитационном колодце и пришла на пояс по собственному выбору. Этот выбор убил ее. Она искала на Эросе помощи и тем погубила его. Если бы она осталась на корабле невидимки. Джули искоса взглянула на него. Ее волосы развивались наперекор гравитации вращения. В ее глазах стоял вопрос. Конечно, она была права. Возможно, это немного оттянуло бы события, но не остановило бы их. В конце концов, Протоген и Дрезден отыскали бы ее, наверняка. Или вернули бы обратно и откопали новые образцы, их ничто бы не остановило. И он знал о Джули, знал, как он мог знать о самом себе, что она была не такой, как другие. Что она понимала поясы астеров и понимала, что надо пробиваться дальше. Если не до звезд, то хоть поближе к ним. Ей была доступна роскошь, какой Миллер никогда не знал и не узнает. И она от нее отказалась. Она пришла сюда и осталась, даже когда они угрожали продать ее гоночную шлюпку. Ее детство, ее гордость. Вот почему он любил ее. Добравшись до дока, Миллер сразу понял, что-то произошло. Понял потому, как держались докеры, по их взглядам, в которых читались довольные усмешки. Миллер внес пароль и прополз по неудобному шлюзу модели Оджина Гуч, устаревшему еще 70 лет назад и узкому, как торпедный порт, в тесный кубрик Телбота-Литца, Корабль как будто склепали из двух корабликов поменьше, не слишком озаботившись дизайном. Амортизаторы были установлены в три яруса. Воздух пропах застарелым потом и горячим металлом. Кто-то курил здесь марихуану так недавно, что фильтры еще не вытянули дым. Кроме Диога, в кубрике сидела дюжина ребят. Все в разной форме, но с одинаковыми нарукавными повязками АВП. «Ой, Пампо! Оставил Адир лучшую койку!» «Ценю!» — отозвался Миллер. 13 дней. Ему предстояло провести 13 суток в этом тесном помещении с командой смертников. 13 суток бок о бок на койках над мегатоннами взрывчатки в трюмах. Однако все, кроме него, улыбались. Миллер подтянулся на койку, оставленную ему Диога, и подбородком указал на остальных. «У кого-то день рождения?» Диога выразительно развел руками. «А с какой стати все раздолбаи так довольны?» — спросил Миллер резче, чем ему бы хотелось. Диога не обиделся, а показал в улыбке все бело-красные зубы. «Ауди нехть?» «Нет, не слышал, а то бы не спрашивал», — ответил Миллер. «Марс разобрался», — сообщил Диога. «Поймал волну Эроса, сложил 2 и 2 и...» Мальчишка шмякнул кулаком по открытой ладони. Миллер тщетно соображал, о чем речь. «Атака на Эрос? Взялись за протоген?» «А, протоген, протоген и Марс», — Миллер кивнул. «Научная станция Фебы», — сказал он. «Марс ввел карантин». «Шиш тебе, Пампо! Дезинфекцию! Той луны больше нет. Каждый атом на частицы разобрали». «Хорошо бы так», — думал Миллер. «Феба была невелика. Если Марс действительно уничтожил ее так, что на осколках не осталось ни единой протомолекулы...» «Ту сабес», — продолжал Диего, — «ты знаешь, они теперь на нашей стороне. Коалиция АВП «Марс». «Об этом и не думай». «Ага». Диога как будто с гордостью признавал, как хрупки, как обманчивы его надежды. «Но мечтать-то не вредно, Квено?» «Лишь бы не думать», — согласился Миллер и откинулся назад. Амортизирующий гель был слишком густым, чтобы проминаться под его телом при 3G на станции. Но Миллер чувствовал себя удобно. Он просмотрел новости на терминале и убедился, что кто-то в марсианском флоте разобрался в положении дел. Им пришлось пойти на большие траты, при том, что кругом стреляли, но они не пожалели боеприпасов. У Сатурна стало одной луной меньше, и больше одним тоненьким, неоформившимся лохматым кольцом, если после взрыва осталось достаточно материи на кольцо. На взгляд неспециалиста походило... Взрыв рассчитали так, чтобы направить обломки в сокрушительные недра газового гиганта. Глупо было надеяться, что правительство Марса не захочет получить образец протомолекулы. И наивно предполагать, что организация такой величины и сложности добьется единодушия по любому вопросу, не говоря уже о таком грозном и многообещающем. И все же, возможно, было достаточно знать. Кто-то по ту сторону увидел те же признаки и пришел к тем же выводам. Возможно, это оставляло место надежде. Он опять переключил терминал на волну Эроса. За каскадом шумов мерно бился мощный звук. Голоса возвышались, затихали и возвышались вновь. Потоки данных сплетались в паутину, и после каждого цикла распознающее устройство загоралось, находя в ее узоре какой-то смысл. Джули взяла его за руку. Сон был таким убедительным, что он почти поверил, будто чувствует прикосновение. «Ты мой», — сказала она. «Как только все кончится», — пообещал он. Правда, он все оттягивал окончание дела. Сперва ему нужно было найти Джули, потом отомстить за нее, а теперь уничтожить проект, лишивший ее жизни. Но когда все закончится, он сможет уйти. Осталось одно последнее дело. Через 20 минут прозвучала сирена. Через 30 минут ожили двигатели, и сокрушительная перегрузка на 13 дней втиснула его в гель амортизатора. Каждые 4 часа полагался час на 1G для естественных отправлений. А в конце его сборную разношерстную команду ждала установка атомных мин, любая из которых могла превратить их в газ, стоило ребятам чуть напортачить. Но там, по крайней мере, будет Джули. не настоящее, и все же мечтать не вредно.